Ты не знаешь, как он тут всполошится, ибо отец наш очень упрям, и всего упрямей стоит на том, чтобы малыш не покидал дома и никуда не ездил. Это, видишь ли, любимчик, последний ребенок. Но ведь это же тоже нелепость, — воскликнул Иосиф. Ведь если спокойно рассудить, то сразу становится ясно, что и младший может быть далеко уже не ребенком и вовсе не карапузом. Это предрассудок, которому не нужно потворствовать. Если старшие братья довольно стары, можно быть в 10 раз младше и при этом все же мужчиной в отсвете лет, вполне способным к поездкам. Вы думаете, ваш отец скорее согласится, чтобы вы все томились в неволе, как соглядатые, чем отпустит к вам своего младшего? Некоторое время они молча совещались между собой, обмениваясь взглядами, пожимая плечами, пока, наконец, Рувим не ответил. «Мы считаем это возможным, господин». «Ну, а я, — сказал Иосиф и встал, — я считаю это невозможным. И такого человека, как я, вы в этом не убедите. А что касается моих слов, то они остаются в силе. Представьте мне своего младшего брата. Таково мое твердое условие. Ибо если это не в ваших силах, то, клянусь жизнью фараона, вас обличат в соглядательстве». Он кивнул офицеру стражи, тот что-то сказал, и к братьям подошли копьеносцы и вывели их, испуганных из палаты. Она взыскивается. Их не бросили ни в какую темницу или дыру, их просто заперли в дальней комнате с цветочными колоннами, которая находилась на высоте нескольких ступенек и была, по-видимому, пустовавшей письмоводительской и хранилищем устаревших документов. Для 10 здесь было достаточно места, и вдоль стен тянулись скамьи. Живущим в шатрах пастухам даже это помещение показалось прямо-таки барским. Что оконные проемы были решетчатые, ничего не значило, ибо они всегда бывают в решетку. Правда, у двери ходили часовые взад и вперед. Сыновья Иакова сели на свои пятки и принялись обсуждать случившееся. У них было много времени до послезавтра, чтобы избрать того, кто передаст отцу требования египтянина. Поэтому сначала они обсудили положение вообще, то есть свалившуюся на них неприятность, которую единодушно, с озабоченными лицами, назвали очень опасной и скверной. «Что за злосчастная задача навлечь на себя такое подозрение? Неведомо почему». Они упрекали друг друга в том, что не догадались о приближении беды. Ведь то, что их отделили на границе и, направив в Менфе, присматривали за ними в пути, это, говорили они теперь, было уже подозрительно. Подозрительно как знак подозрения, хотя поначалу и казалось скорее свидетельством радушия. Здесь вообще их встретила смесь радушия и небезопасности, которая ставила их в тупик и смущала. Но в то же самое время, при всей своей тревожности и обидности, наполняла каким-то странным счастливым чувством. Они не могли раскусить того, перед кем стояли и кто заставил их опровергать это злополучное свое подозрение, подозрение, на их взгляд, нелепое и чудовищное, будто они, честные люди, десятикратное олицетворение невиновности и деловой порядочности, будто они шпионы, пробравшиеся в эту страну, чтобы высмотреть ее срам. Но как бы то ни было, он вбил это себе в голову. И мало того, что это подозрение было крайне опасно и угрожало их жизни, оно причиняло братьям и душевную боль, ибо этот человек, этот хлеботорговец и вельможа Египта, понравился им, и совершенно независимо от угрозы их жизни, им было больно, что именно он думал о них так плохо. Примечательный человек. Его вполне можно было назвать писаным красавцем, и, не рискуя впасть в преувеличение, сравнить с первородным по своему прекрасным тельцом. Да, и приветлив он был отчасти, но в нем-то как раз и сосредоточилась та смесь приветливости, радушия с одной стороны и недоброжелательности с другой, которой отличалось это происшествие. Он был тум, братья сошлись на этом определении. Он был двусмыслен и двулик, он был человеком одновременности, прекрасным и могущественным, внушающим и бодрость, и страх, благосклонным и вместе с тем опасным. Его нельзя разобрать, как нельзя разобрать качество тум, в котором встречаются небо и преисподнее. Он мог быть счастливым и справился об опасностях их путешествия. Жизнь и благополучие их отца вызвали у него интерес, а услыхав, что младший их брат женат, он громко смеялся на всю палату. Но потом, словно желая лишь обмануть их бдительность своей приветливостью, он бросил им в лицо прихотливо беспочвенное, опасное для их жизни подозрение в соглядательстве и неумолимо обрек их на заложнический плен до тех пор,